Текст, который хочу прочитать, он записан в послании Колосской церкви. Третья глава, с 23 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Я думаю, это большая высота. Нас, немощных, неспособных, вот апостол Петр, он термин такой как бы приводит, немощных, то есть мы не в состоянии служить для Господа. В нас нет этой способности, почему? Потому что мы испорчены. Но вдруг происходит удивительное чудо, когда что-то испорченное делают способным служить великому всемогущему Богу. Это чудо. Чудо возрождения. Но возрождение невозможно без того, чтобы кто-то нас с вами выкупил из вот этого состояния неспособности, состояния испорченности. И знаете, тогда, когда Бог делал оценку первого мира, он, вот внутри у него такое было сожаление, что испортилось. Я не раз видел хозяек, которые вот приложили столько много усилий, чтобы что-то вкусное сделать, и вдруг, ну вот, забродило, испортилось. И думаешь, сколько туда вложено, сколько, ну и средств, и времени, и силы, и вдруг все испорчено. Братья и сестры, дорогие друзья, мы можем представлять, что в нас вложил Бог, и оно испортилось. То есть она стала неспособным. Он общался в Едемском саду с Адамом, с Евой, и это были такие прекрасные взаимоотношения, и вдруг испортилось. Неспособен. И вдруг мы читаем такие слова. «Вы служите Господу Христу». Утвердительно. Это ободряюще. Я понимаю так, это не что-то вот прижимает, что-то несет такую внутреннюю проблему внутри человека. Какое служение? Как это вообще возможно? А здесь, наоборот, торжество. Вы служите Господу. Это высокое положение. Это вот о чем было сказано. Это высота, на которую нас поднял Господь. Друзья, я неоднократно был в таком состоянии, когда мне казалось, что какое служение, какое от меня служение? А разве я могу это что-то делать в жизни своей? Знаете, и думал, а потом наступали какие-то моменты, которые меня просто отрезвляли. Вот приведу вам такой пример. Однажды был в переживаниях о том, вот как людям говорить, свидетельствовать о том, что они погибающие. Ну, кажется, вот с одним поговорил, с другим плода не вижу. Не вижу плода. И вот однажды звонок. Я поднимаю трубку, это был вечер. На проводе бабушка. Она спрашивает, это Виталий? Я говорю, Виталий. Мне ваш телефон дали. И начинает мне свидетельствовать, кто для нее стал Иисус Христос. И мне задает вопрос, ты меня можешь крестить? Вот в трубку телефона. Я еще не знаю ее, кто она, что. Она мне только рассказала, как она Иисуса Христа встретила, как она его полюбила. И теперь говорит, ты меня можешь крестить? Я говорю, подождите, ну давайте встретимся, я хоть вас увижу, хоть побеседую, поговорим. Хорошо, я тебя жду. Куда подъехать? Завтра приезжай в больницу, я в больнице лежу. А где в больнице? В Усть-Каменогорске. Хорошо. Знаете, вот утро наступило, какие-то свои переживания, трудности, и потом такая мысль, вот сейчас приеду, ну что этой бабушке сказать? Посмотришь на нее, ну опять, наверное, человек, который запутался в чем-то, теперь просит крещения, наверное, в православии что-то такое вот ищет. Потом думаю, нет, надо ехать. Приехал, палаты, захожу, никого не вижу, тишина. Слышу только с одной палаты, беседа какая-то идет, разговаривают люди. Подходит медсестра: вы кому? Я говорю: мне вот такую-такую-то. Все хорошо, вызвала ее. Минут 30 мы с ней разговаривали. 30 минут. Знаете, я готов ей преподать крещение. Человек живой, искренний, любящий. Я говорю: где вы все это взяли? А мне, говорит, Библию подарили. Родственники приехали, подарили Библию. И сказали, что у вас здесь есть верующие. И адрес дали, и телефон дали. Я говорю: я завтра снова к вам приеду. Завтра воскресенье, я вас заберу и поедем на воскресное собрание. Она: разве такое может быть? Я говорю: может. Я приеду, заберу вас и едем на собрание. Я буду ждать. Я буду ждать. Воскресенье. Я сначала еду за ней, заезжаю в больницу, захожу в это отделение. Медсестра меня встречает, говорит: все, она ждет вас. Она вас ждет. Сейчас я ее зову. Вот я зашел, коридор, палата, где вот она там находится. Она зашла туда, медсестра, и говорит: за вами приехала, все, едьте на ваше собрание. Та такая: я слышу этот голос, наконец-то я еду на собрание. Потом слышу что-то, какое-то движение, что-то упало, какие-то охи, вздохи, плач. Я стою, я не могу понять, что происходит. Смотрю, выходит медсестра, плачет. Подходит ко мне и говорит: она умерла. Я говорю: как умерла? Она со вчерашнего дня так ждала этого воскресного собрания. Она так хотела попасть на собрание к Богу. И сегодня утром она, знаете, она с самого утра еще приготовилась. Она оделась, все сложила и говорит: я еду на собрание. Я еду на собрание. И сидит, рассказывает, там такие же бабушки сидят, больные. Сидит, рассказывает, как она встретилась с Иисусом Христом. Выходит другая женщина, плачет. И говорит: вы знаете, как она вас сегодня ждала? Помолитесь за меня, помолитесь за мою душу, чтобы мне вот так же Богу уйти. Друзья, и вот женщины выходят с этой палаты, и все плачут. Я развернулся и ушел. Все, душа на небе. Вы служите Господу Христу. Друзья, ее жизненный путь – это, я не знаю, может, месяц. Это человек, который настолько воспринял Евангелие, что рад был: у меня есть Спаситель, у меня есть Господь. Что она сделала за это время? Ее практическая жизнь стала яркой. Вот оно, несколько дней в больнице, а окружающие уже увидели. Братья и сестры, я думаю, что то, что апостол Павел хочет передать Колосской церкви, братьям и сестрам, которые живут в повседневных серых будничных днях, у них заботы, у них переживания, болезни, какие-то неустройства, может быть, обиды, может быть, радости. Но он обращает их внимание на того, который вел в их на такую высоту почетного служения Богу. И он говорит такие слова: и вы получите наследие, воздаяние. Вы служите Господу Христу. На эту службу он позвал, он призвал. Он призвал на эту службу. Несколько семей собрались, дети играются, взрослые общаются, разговаривают. И вот дети, ну, в какую игру играть? Решили играть в доброго самарянина. Родители пока общались, смотрят, уже что-то плачут, обиды. И вот одна девочка прибегает к родителям, плачет и говорит: я не хочу быть служителем, я не хочу быть священником. Понять ничего не могут. А кем ты хочешь быть? Я хочу быть осликом. Каким осликом? они, кажется, играются вот в доброго самарянина, и все время ей роль достается священника. Вот. Дети, вы знаете священника, который шел, да? И вот они все это прорепетировали, но ей не хочется быть священником. Но потом достается ей левит. Ей не хочется быть левитом. И вот пришел момент, что, кажется, очередь-то ее должна быть. Она снова священник. Она говорит, я хочу быть осликом. Осликом хочу. Почему выбрал ребенок ослика? Друзья, вот когда мы были в Узбекистане, вот у брата Николая, мы видели там на дорогах осликах. Вы у себя видели на дорогах осликах? Здесь не держит, наверное, осликов, да? Кто-то держит. И у нас тоже держат осликов. Немного. В Узбекистане их очень много. Но это такое животное, с которым надо еще и договориться. Вот. В одной местности, ну, я не участвовал в этом мероприятии, но мой друг участвовал. Они его искали, они его ловили. Но когда еще поймали, еще нужно было договориться, чтобы домой привезти. Не хочет, и все, не идет. То есть, но здесь, смотрите, хочу быть осликом. Она увидела, что это по-детски так, увидела, что вот это все-таки лучшее, это лучшее. И вот можем ли мы сегодня подумать так, Господи, а я могу быть осликом? А я могу вот это служение совершать? С одной стороны, а это вообще высокое положение, быть осликом. А смотрите, положил на него израненного, повез. А тот не встал, не заупрямился, а повез. И сегодня вот какая высота в нас? Вот что мы видим? Можем ли мы доверяться тому, который скажет, тебе нужно идти? И я пойду. Он скажет, тебе нужно этого вести. И я повезу. Вот сможем ли мы так воспринять наше служение Господу? Я служу Господу. Я служу Господу. Может быть, что-то большое нам иногда хочется сразу получить. Нет, бывает вот иногда в поездке в доме приедешь, обувь грязная. Я был в одной семье, обувь грязная. Ну, зашел, губку с собой не взял. Утром так вот вспоминаю, сейчас на собрание, надо где-то губку взять и обувь почистить. Только подхожу к обуви, а она почищенная, чистая уже. Я думаю, кто-то это сделал. Кто-то из детей сделал. Потом выяснил, оказывается, мальчик один, да, у него такое служение, он берет эту обувь, чистит, и вот она чистенько, он ее поставил. В другом месте девочка увидела, что обувь мокрая. Что делать? Она знает, что на батарею просушила обувь. Несут маленькое служение. Они как бы увидели это, и им хочется. А кто-то думает, надо что-то большое, надо что-то высокое, вот с этого начинать. А Господь веряет определенное маленькое служение. Ты служи Господу Иисусу Христу. А в чем оно будет выражено? Эти могут быть дома обстоятельства, а дома сложнее всегда. Всегда сложнее служить. Вот чаще бывает так, что когда посуду мыть, сложно. Очередь. И тоже сложно. Потом написал как-то себе листочек такой и повешал там над посудомойкой. Здесь совершается богослужение 3 раза в день. Как вы думаете, помогло? А? На первое время, кажется, помогает. Ну а потом уже смотришь, какое-то внутреннее должно быть движение изнутри. Не просто, что теперь это я вот мою, а изнутри оно должно произойти. Там должно вдохновение. А для кого я мою? И смотрите, как апостол Павел говорит. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Вот когда я вижу человека, это одно. А когда я вижу Господа, это совсем другое. Но когда я вижу за человеком Господа или в этом человеке Господа, тогда мое отношение к нему меняется. Братья и сестры, мы сегодня молимся за служителей. Мы молимся за людей, которые несут служение, высокое служение. Кто-то может сказать, ну что там высокого? Я читал один пример, когда во время войны пехота шла, а рядом с ними на лошади ехал командир. И командир их подбадривает, говорит, давайте еще, еще, укрепитесь. А один из пехоты ему так грубо бросил, тебе хорошо сидеть там наверху на лошади и так говорить, а ты пойди с нами пешком. Что он думал? Может быть, думал, что он как-то обидится. Тот говорит, нет, хорошо. Спрыгивает с коня, становится в его в ряд, говорит, садись. Тот сел на коня, некоторое время проехал, шальная пуля, и он упал с коня. Тот опять запрыгивает на своего коня и поехал дальше. И автор говорит, высокое место, опасное место. Сколько бывает там искушений, сколько трудностей, переживаний. И думаю, как хорошо, когда мы понимаем, что те, которые пошли туда, это высота, они служат Господу. Они в таких же телах находятся. У них же такие семьи, переживания, здоровье и все остальное. Но они не могут по-другому, не могут. Отказать Господу? Нет. Вот у Авраама было такое, что он не может отказать Господу. В нем это не присутствует. Он может сказать, Господи, да, еду. Да, поведу сына. Да, Господи. Братья и сестры, мы с вами та среда, где Бог предлагает служение. А кто как откликается? Дети, у них уже начинаются эти служения. Подростки, молодежь, семейные. И у Бога всегда есть возможность дать что-то, чтобы мы могли это совершать и делать. Я как-то прочитал про тех, которые являются мужами веры. Вот посмотрите, евреям в 11 главе описываются мужи веры. И мне как-то всегда одни и те же казались, я уже знаю хорошо, Раав знаю, это 32 стих, Ифая, Гедеона. И вдруг мои глаза упали в Варак. И автор записывает Варака рядом с теми, которые участвовали в таком служении. То есть Бог оценил служение Варака. Я стал перелистывать, посмотрел, что он сделал, что сделал Варак, откуда он. И вот книга Судей. Четвертая глава. Девора послала и призвала Варака. И сказала ему, повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулованных. Друзья, в Израиле трудная ситуация, очень трудная ситуация. Надо, чтобы кто-то стал в проломе. Надо, чтобы кто-то откликнулся и понес эту тяжесть ответственности. Дерзновенно выступил бы вперед враги вокруг. Но это еще одна проблема, когда враги. А когда читаешь всю эту главу, что внутри в самом народе израильский, разобщенность. У них нету единомыслия, у них нету одной направленности. Одни возле берега сидят, другие за стенами. Одним хорошо там, за Иорданом, а эти здесь воюют, а эти здесь отстаивают. Рувим какой-то мятежный, что-то внутри у него ни мира, ни покоя нету. И вот когда вот это все читаешь и думаешь, в такое нелегкое, неспокойное время, но Бог усмотрел Варака, усмотрел того, который выслушает и пойдет. И знаете, не просто так, что, ну все хорошо, Диора, я с этим справлюсь, я смогу, самоуверенности нету. Он побаивается, у него переживания. Он говорит, я пойду, если ты пойдешь. Если ты не пойдешь, я не пойду. Какой-то ему хочется иметь опору. И знаете, и получает благословение. Он исполнил то предназначение. Исполнил. Вошел в 11 главу. Стал инструментом в руках Божьих в трудное время для народа израильского. Братья и сестры, мы тоже живем в определенное время. Будем служить нашему Господу. И как написано в послании евреям, я прочитаю, в 12 главе есть такие слова, 28 стих, текст 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом». Будем служить, будем хранить. Сегодня предоставляется нам возможность посмотреть на нашего Господа Иисуса Христа, который нас поднял на такую высоту. Он поднял на высоту. Но через что Он прошел? Через какие страдания, унижения, скорбь, отделение от Отца? Для чего? Для того, чтобы нас вести в это вот общение с собой и дать нам способность быть соучастниками этого большого дела. Кто способен к всему? Я думаю, те, которых сердце устремлено на своего любящего Господа. Те, которые хотят сказать: «Господи, вот я, пошли меня». Может, малый труд доверишь, может, большой, но хочу служить тебе. Я думаю, это служение в церкви, это служение в семье, это служение окружающим, простой, обычный, в серых будничных днях нашей жизни. Да благословит нас в этом Господь, чтобы Он прославился через это. Аминь.